А все-таки Бен знает, что может послать меня за яблоками, и я пойду как миленький, потому что болото — единственное место в окрестностях Прентистауна, где можно чуть-чуть отдохнуть от постоянного шума, который разбрызгивают вокруг себя мужчины, от бесконечного лязга и дребезга, которые не смолкают даже ночью, когда город спит, от мыслей, которые всегда и у всех на виду, от мужчин и от их шума. Не понимаю, как это они до сих пор друг друга не переубивали. Мужчины — очень шумные создания. «Белка!» — вопит Манчи и бросается в поле. Хоть я и ору на него, как ненормальный. Ну, а я, конечно, лечу за ним по этому клятому полю. На всякий случай оглядываюсь по сторонам, нет ли кого поблизости. Потому что Киллиан спятит от злости, если Манчи провалится в какую-нибудь клятую дыру. И я буду во всем виноват. Хоть я вообще-то не просил дарить мне никаких клятых собак. «Манчи, а ну ко мне!» «Белка!» Я продираюсь через высокую траву, в ноги впиваются грублиты, один лопается, когда я пытаюсь его сбросить, и на кроссовках остается яркое зеленое пятно, которое ничем не отмоешь, знаю по опыту. «Манчи!» — в бешенстве ору я. «Белка, белка, белка!» Он прыгает вокруг дерева и лает, как оголтелый, а белка скачет туда-сюда по стволу и дразнится. «Ну-ка, собачка, ну-ка, ну-ка!» — звучит в ее шуме. «Поймай меня! Ну-ка, ну-ка, ну-ка!» «Белка! Тут! Белка!» Черт подери, какие же они тупые, эти звери! Я хватаю Манчи за шкирку и больно шлепаю по заду. «Ой, тот! Ой!» Бью еще. «Ой, тот!» «Хорош!» Мой шум такой громкий от ярости, что я едва слышу собственные мысли и очень скоро пожалею об этом. Сейчас поймете, почему. «Ну-ка, мальчик! Ну-ка, мальчик!» Обращается белка ко мне. «Поймай меня, ну-ка, мальчик!» «Катись к чертям!» — кричу я ей. Только использую совсем другое слово, то, вместо которого полагается говорить «фиг». И почему я не огляделся по сторонам, дурачина? Из высокой травы на меня выпрыгивает Аарон. Он отвешивает мне оплеуху, царапая губу перстнем, а потом замахивается кулаком и бьет прямо в скулу. До носа не достает. Я падаю, уворачиваюсь от удара и выпускаю из рук Манчи. Он летит обратно к белке, предатель, и лает, как оголтелый, а я падаю на траву и весь измазываюсь в соке грублитов. И сижу там, на земле, тяжело дыша. Аарон нависает надо мной. В его шуме цитаты из Писания и из последней проповеди. И «Следи за языком, тот». И «Найти жертву». И «Святой мученик избрал свой путь», и «Господь слышит», и целый вихрь картинок, которые есть в шуме каждого, а между ними мелькает... Что? Что это за бред? Но Аарон уже блокирует мысль громким отрывком из проповеди, а я смотрю ему в глаза и ничего не хочу знать, ничего. Я чувствую вкус крови. Перстень рассек мне губу, и не хочу ничего знать. Он никогда сюда не приходил. Мужчины вообще не ходят на болото. На то есть свои причины. Здесь никого не должно было быть, кроме нас с Манчи. Но Аарон стоит передо мной, и я не хочу, не хочу, не хочу ничего знать. Он улыбается мне сквозь бороду, улыбается мне, сидящему в траве. И кулак у него улыбчивый.